Иду моей дорогой и уведу с собою вдаль с моей сердечной тревогой мою сердечную печаль. Она-то доброй проводницей со мною об руку идет и перелетной вольной птицей мне песни новые поет. Ведет ли путь мой горной цепью под ризой близких облаков, или в дальний край широкой степью, или под гостеприимный кров, покорно сердце своеволью везде бродячая вольна, и запоет за хлебом солью, как на степи со мной она. Спасибо ж тем, под чьим приютом мне было радостней, теплей, где время пил я по минутам из урны жизненной моей, где новой силой, новым жаром опять затрепетала грудь, где музе-страннице с гусляром нетруден показался путь. Я жду.